Эпилог. Событие. Эдвард помог мне сесть в машину, старательно расправил волны шелка и шифона и собрал бутоны, выпавшие из уложенных парикмахером кудрей. Затем, не обращая внимания на мое недовольство, приподнял подол и проверил, в порядке ли гипс. Убедившись, что все хорошо, он устроился на водительском сиденье, завел мотор и повез меня прочь от дома. «И когда ты мне расскажешь, что происходит?» — ворчливо спросила я. «Странно, что ты еще не догадалась», — улыбнулся он, и уже в который раз у меня перехватило дыхание. «Интересно, я когда-нибудь перестану удивляться его красоте?» «Возможно, никогда, если он будет продолжать почивать меня сюрпризами в духе сегодняшнего». «Я говорила, что ты прекрасно выглядишь». «Ага». Вновь усмехнулся Эдвард. Черный смокинг, выгодно оттенявший бледную кожу, сидел на нем бесподобно. Находясь рядом с таким божеством, я постоянно нервничала. То из-за платья, то из-за туфель, вернее, туфли, потому что правая нога была по-прежнему в гипсе. Да и на тоненьком каблучке далеко не ускачешь. «Если Элис или Эсми будут одеты иначе, к вам в гости я больше не приеду», — тихонько ворчала я. «А вдруг мое платье окажется не к месту?» Сюрприза я ненавидела, и Эдварду это прекрасно известно. Невеселые мысли прервал телефонный звонок. Достав из внутреннего кармана сотовый, Эдвард посмотрел на определитель номера и только потом ответил. «Привет, Чарли». «Чарли?» — запаниковала я. Естественно, события, произошедшие 2 недели назад, не прошли даром. Так я стала сильнее беспокоиться за своих близких. Мы словно поменялись ролями с Рене. Не получив от нее сообщения, я тотчас же звонила во Флориду. Судя по ее восторженному голосу, дела в Тампе шли неплохо. Каждый день, провожая на работу Чарли, я переживала, как бы чего ни случилось. Однако настороженность Эдварда имела совсем иное объяснение. После моего возвращения в Форкс с Чарли стало гораздо сложнее. Теперь он буквально боготворил Карлайла и как-то с опаской относился к Эдварду, искренне считая, что если бы не он, я бы никогда не убежала из дома посреди ночи. Эдвард и не думал его переубеждать, и у нас появились фиксированные часы свиданий, проверки, звонки. Словом, почти комендантский час. Оторвавшись от телефона, он мельком на меня взглянул. Его лицо было спокойно, и мои страхи улеглись. Считая себя ответственным за случившееся, Эдвард с трепетом относился к моим переживаниям. Однако тут было что-то другое. Тигриные глаза недоверчиво расширились, и прежде чем я успела перепугаться, губы скривились в ухмылке. «Вы шутите?» — захохотал он. «Что такое?» — уже заинтригованно переспросила я. «Может, передадите ему трубку?» — с тайным злорадством предложил Эдвард. «Привет, Тайлер. Это Эдвард Каллен», — начал он вполне дружелюбно. «Интересно, в голосе действительно скрывалась угроза или мне показалось?» И только тут меня осенило. Взглянув на элегантное платье цвета электрик, я мысленно поблагодарила Элис. «Прости, но, очевидно, произошла ошибка. Белла сегодня занята». С каждым словом голос Эдварда звучал все более зловещим. «А если честно, то она теперь занята каждый вечер и недоступна для всех, кроме меня. Так что не обижайся. Прости, что испортил тебе настроение», — радостно добавил он и, ухмыльнувшись, отключился. Я побагровела от злости, в глазах закипели слезы. «Неужели переборщил?» — удивленно спросил Эдвард. «Прости, наверное, не стоило так распаляться». Но я его не слышала. «Ты везешь меня на выпускной!» — заорала я. Очевидно, такой реакции он не ожидал. Его губы сжались в тонкую полоску, глаза сузились. «Белла, не веди себя как маленькая». Я посмотрела в окно. Мы были на полпути к школе.